Раньше этого пальто я здесь не видел и догадался, что оно принадлежит мсье Стонеру или Жаку Рено. Потом, напивая что-то себе под нос, Пуаро положил рулетку обратно в карман и последовал за мной на свежий воздух. Глава 12. Пуаро проливает свет на некоторые вопросы. «Зачем вы измерили пальто?» — с нескрываемым любопытством спросил я, когда мы шли неторопливым шагом по раскаленной до бела дороге. «Черт возьми, чтобы узнать, какой оно длины!» — невозмутимо ответил Пуаро. Я был рассержен. Неисправимая привычка Пуаро делать тайну из ничего неизменно раздражала меня. Я замолчал и предался ходу собственных мыслей. Мне вспомнились слова мадам Рено, обращенные к сыну. «Так ты не отплыл», — сказала она, а потом добавила, в конце концов, «теперь это не имеет значения». Что она имела в виду? Возможно, она знает больше, чем мы предполагаем. Она утверждает, что ей ничего не известно о таинственном поручении, которое доверил сыну ее муж. Но на самом деле так ли она несведуща, как притворяется? Не могла ли она пролить свет на тайну, если бы хотела, и не было ли ее молчание частью тщательно продуманного и подготовленного плана? Чем дольше я об этом думал, тем больше убеждался, что прав. Мадам Рено знала больше, чем рассказала. Ее выдало удивление при виде сына. Я был убежден, что она знает, если не убийц, то, по крайней мере, мотивы убийства, но какие-то очень веские соображения заставляют ее молчать. «Вы так глубоко задумались, мой друг», — заметил Пуаро, прерывая мои размышления. «Что это вас так заинтриговало?» Я рассказал о своих выводах, хотя и предполагал, что Пуаро может посмеяться над моими подозрениями. К моему удивлению, он задумчиво кивнул. «Вы совершенно правы, Гастингс. С самого начала я был уверен, что она что-то скрывает. Сначала я подозревал, что она, если не инсценировала, то, по крайней мере, потворствовала преступлению. «Вы подозревали ее?» — воскликнул я. «Ну, разумеется. Фактически она получает огромную выгоду от нового завещания. Она единственная, кому оно выгодно. Поэтому с самого начала я обратил на нее особое внимание. Вы, может быть, заметили, что при первой возможности я осмотрел кисти ее рук». Мне хотелось убедиться, не сама ли она засунула себе в рот кляп и связала себя. Ну, увы, я сразу же увидел, что веревки были так туго затянуты, что врезались в тело, это исключало возможность совершения ею преступления в одиночку. Но все еще оставалась возможность, что она потворствовала преступлению или подстрекала к нему, и у нее был сообщник. Более того, ее рассказ был мне необычайно знаком. Мужчины в масках, которых она не могла узнать, упоминания о секретных бумагах. Все это я слышал и читал раньше. Еще одна маленькая деталь подкрепила мое убеждение, что она не говорит правды. Наручные часы, Гастингс. Наручные часы. Снова наручные часы. Пуаро с любопытством разглядывал меня. «Вы чувствуете, мой друг? Вы понимаете?» «Нет», — раздраженно ответил я. «Не чувствую и не понимаю. У вас всегда эти запутанные загадки, которые вы не желаете объяснять. Вам всегда нравится до последней минуты что-то скрывать». «Не злитесь, мой друг», — с улыбкой сказал Пуаро. «Если хотите, я объясню. Но ни слова Жиро. Условились?» «Он обращается со мной, как с выжившим из ума стариком, но посмотрим». «Для пользы дела я отдал ему совет. Если он не воспользуется им, это его дело». Я заверил Пуаро, что он может положиться на мое молчание. «Хорошо. Тогда давайте пользоваться нашими серыми клеточками. Скажите, мой друг, когда, по-вашему, произошла трагедия?» «Как когда?» «В 2 часа или что-то около этого», — удивленно ответил я. Помните, мадам Рено сказала, что слышала 2 удара часов, когда эти люди еще находились в комнате? Именно. И на основании этого вы, следователь, Бэкс и все остальные без дальнейших расспросов определили время преступления. Но я, Эркюль Пуаро, говорю, что мадам Рено лжет. Преступление произошло, по крайней мере, 2 часами раньше, но врачи, они объявили после обследования тела, что смерть наступила от 7 до 10 часов назад, мой друг. По каким-то причинам убийцам было крайне необходимо создать впечатление, что преступление произошло позже, чем на самом деле.